тускло освещенной комнате кто-то внезапно вскочил на кровати. Это был парень. Он был низкого роста и не снял черную футболку и шорты, даже когда спал. Под его короткими волосами по лбу диагональной линии пролегал шрам, а его глаза обладали неестественным цветом. Они были красными. Парень задохнулся и потянул на себя легкое одеяло, поднеся руку к лицу с пустым, но в то же время паническим выражением. Он скрестил ноги и наклонился вперед на кровати. Затем наморщил лоб и сосредоточился на комнате перед собой. Шторы прикрывали окно и заслонили свет летнего утра. А рядом стоял слесарный стол с прикрепленными к нему тисками. В книжном шкафу возле стола находились карты и специализированные книги по использованию холодного оружия и рукопашного боя. Во всем остальном на стенах везде висели жилеты, рабочие штаны и прочая одежда. И все они испачкались от многолетнего использования. Единственными непрактичными предметами на всю комнату были две рамки, висящие над столом. В них находились школьные дипломы. Один из младшей школы и один из средней. И они оба содержали имя Хиба Рюдзи. Парень глянул на собственное имя, написанное там. Не говоря ни слова, он провел двумя пальцами по лицу. Дотронувшись до лба, Хиба испустил медленный вздох. Он потратил на это несколько минут. И на каждом выдохе по его пальцам со лба скатывался пот. Вместо того, чтобы стереть ощущение, он закрыл глаза, вдохнул и открыл рот. Что за ужасный сон. Его сон воссоздавал сражение с богом войны третьего гира. Это был прошлогодний бой? В ту ночь черный бог войны, пилотируемый им и Микаге, полетел на запад в поисках штаб-квартиры третьего гира. Они остановились в районе Осаки. Как их, так и вражеский бог войны могут функционировать в этом гире при помощи философского камня, не разворачивая концептуальное пространство. Но третий гир всегда сражался, затягивая их с Микаги бога войны в концептуальное пространство. Хиба никогда не разговаривал с третьим гиром. Согласно его деду, большинство выживших из третьего гира были автоматическими куклами. И большая часть их не может функционировать в лоу-гире. Появившийся у него перед глазами зеленый бог войны, скорее всего, дистанционно управлялся куклами. И битва произошла внутри концептуального пространства на равнинах Осаки. Металл живой! В этом концепте металлические тела действительно обладали жизнью. Чтобы функционировать в лоу-гире, бог войны Хиба и Микаги подвергся обработке философским камнем. Но это не имело значения. Та обработка позволяла ему использовать способности как машина. Настоящий бог войны был своеобразной живой машиной. Под воздействием концепта, наделяющего жизнью металл, тело Хибы, в котором содержалась жизнь, разбивалось с демонтирующим устройством бога войны и внедрялось в различные его механизмы. Это позволяло ему соединяться с богом войны. Вместо пилотирования походило на то, словно его тело трансформировалось в машину. Он не знал точную методику за этим. Но по ощущениям это походило на расплавление. Восьмиметровый гигант был оружием. Он, использующий каркас в качестве костей, заменял свои мышцы цилиндрами с искусственными мышцами, ощущал с помощью приборов и управлял своей силой живым разумом. Хиба понимал, что вот так бог войны и работал. Той ночью битва закончилась быстро. Когда зеленый бог войны, стоящий на поверхности, взмахнул мечом, Хиба попятился. С его губ сорвалась песня. Это был гимн, названный Silent Night. Песня из моих воспоминаний. Микаги пела ее в ту ночь, когда его семья приютила ее как автоматическую куклу. Его отец оставил Микаги с ними, и затем так и не вернулся со своей работы. Это случилось 10 лет назад. Хиба сражался, воспевая насквозь пронизывающую его песню. Вражеский меч направлялся к нему вдоль кратчайшего пути. Он пронесся горизонтальные линии направо и затем назад налево. После того, как между противниками возникла небольшая брешь, Меч вонзился прямо вперед в миг, когда Хиба приземлился. Это совпало с его расчетами. Вместо того, чтобы прямо смотреть на вражеский меч, он глядел на отбрасываемую луной тень на земле. Удар следовало рассматривать в трех измерениях, но тень была плоской. Воспользовавшись этим, Хиба просчитал только высоту и нырнул под меч. С грохотом он достиг успеха. Его правый кулак с неполным нажимом пробил зеленого бога войны. Броня раскололась, искусственные мышцы и внутренний каркас прогнулся и треснул, а брюхо отшвырнуло диагонально. Это произвело звук разрушения тяжелого металла. Как только его противник не мог больше двигаться, Хиба пнул зеленого бога войны, словно сметая его прочь. Со звуком осыпающейся грязи зеленые обломки покатились под луной. «Теперь я могу мгновение передохнуть!» Но едва он об этом подумал, возникло кое-что другое. Справа от него с неба опустилась гигантская белая фигура. Хиба однажды слышал об этом боге войны от своего деда. Слышал, что его создали парой к его черному богу войны, и он использовал в качестве источника энергии половину концептуального ядра. Это был Тифон. Хиба мгновенно его узнал. И он двигался совсем иначе. Там кто-то внутри. Победа над ним убьет пилота. Но Хиба инстинктивно решил нападать. Он поступил так, потому что враг ринулся в его сторону. «Смогу ли я?» «Нет, я должен!» Он подобрал меч зеленого бога войны и атаковал Тифона. Серебряное оружие просвистело диагонально вверх слева практически по прямой. Даже если он уклонится, Хиба сможет защититься, удерживая меч по центру справа. И словно в ответ, Тифон шагнул вперед и обнажил собственное оружие с правого плеча. Это был громадный белый меч. Прямолинейный толстый клинок налился томительным светом. Его движениям не хватало упорядоченности дистанционных моделей, и он атаковал чистейшей силой. На своем ударе Тифон взревел. Кто-то определенно его пилотировал, но голос не походил на человеческий. Он напоминал женский и пронзил пространство подобно крику или яростному кличу. Собрав всю свою силу, Хиба оттолкнул рев. Он насильно его проигнорировал и отреагировал действием. В следующий миг его меч столкнулся с мечом врага. Он крепко сжал клинок и заготовил вторую атаку. На угловатой структуре лица врага сверкали голубые огни глаз. Они выглядят как лунный свет. Едва он это подумал, их мечи скрестились. Или они должны были скреститься. Вместо этого произошло кое-что странное. Белый бог войны неожиданно пропал. И в следующий миг Хиба услышал голос Микаги. «Рюдзикун, справа идет атака!» Он отреагировал на крик Микаги, исходящий от голосового устройства. И все началось по новой. Все мысли растворились в его разуме, и Хиба двинулся чисто на рефлексах. Он полетел вперед, чтобы уйти с пути. И это решение его спасло. Он избежал атаки. Огромный меч отцарапал металл его правой щеки, проносясь мимо. Парень ощутил кожей бога войны, вызванный взмахом в ветер. Он знал, что удар был достаточно мощным, чтобы снести ему голову. Хиба услышал позади себя быстрые нагоняющие шаги. «Что происходит? Мне казалось, это я его атаковал!» Его враг похитил его очередь атаки. И поэтому он обернулся. Опасаясь предыдущего исчезновения, Хиба принял защитную стойку. Атака его настигла. Она была быстрой, тяжелой, повторяющейся, но при этом обычной атакой. Когда он отразил ниспадающий на него меч собственным клинком, враг перекрутился на высокой скорости, создавая взрыв воздуха с левых крыльев. И на своем вращении он послал второй удар. Когда Хиба отступил назад и яростный горизонтальный взмах прибыл, белый бог войны намеренно позволил мечу пронестись широко сквозь воздух и, крутясь, запустил удар ноги с разворота. Повторяющиеся громадные размашистые атаки походили на непрерывное вращение. И Хиба, столкнувшись с этим, принял определенное решение. Он взлетел. Черный бог войны уклонился вверх в небо позади себя. Пока ночь приближалась к утру, он вознесся в сторону Луны. Гигант увеличил расстояние между ними, но не собирался на этом останавливаться. Если его противник продолжит вращать так мечом, я могу швырнуть клин, чтобы его остановить! Пока белый бог войны вращал громадный меч в приподнятом положении, Хиба швырнул свой клинок на него вниз. Он запустил его на близком расстоянии, словно копье. Парень нацелился в лицо белого бога войны. Но раздавшийся в результате металлический лязг означал, что меч разлетелся на куски. Но это не имело значения. Хиба взмахнул правым кулаком и быстро опустился. В мощном пикировании он вложил всю свою силу в кулак. Если он достигнет цели, это искалечит его руку, разгромив лицевую структуру врага. Хиба ускорился. «Давай!» Опускаясь, черный гигант взмахнул вниз правым кулаком. И в этот миг он кое-что увидел. На этот раз Хиба рассмотрел это яснее. Белый бог войны исчез у него перед глазами. Что? Произошло то же, что и до этого. Так же, как когда их мечи не пересеклись ранее, он нейтрализовал его атаку. Хиба вспомнил, что увидел за миг до этого. Когда я напал, он исчез и атаковал из слепого пятна. Значит, он снова нападет из слепого пятна. Не успел Хиба договорить, как истина явила себя в форме атаки. Но эту атаку нельзя было точно назвать таковой. Не успел черный гигант приземлиться, как сзади в него врезался кулак. Это был легкий удар, словно толкавший его на землю или освобождающий пространство. Но время атаки было странным. Мгновение, после которого Тифон пропал, не хватило бы на то, чтобы взмахнуть кулаком. Он врезался в тот же миг, когда Тифон исчез. Он не успел бы применить удар за это время. Все атаки начинаются со стойки, с которой они наносятся и переходят в движение, позволяющее достичь врага. Эти вещи требовали определенного времени. Но в миг, когда Хиба атаковал со своей стойки, Тифон появился в его слепом пятне и нанес удар без заготовленного времени. Парень не знал, как это работало. Все, что он знал, время атаки было забрано. Черный бог войны упал на колени, так что ему пришлось лихорадочно встать и быстро шагнуть вперед. Затем он развернулся, чтобы посмотреть назад. Там Хиба увидел парящую в облаках белую форму. Это был Тифон. Белый бог войны возвышался к нему спиной на том же месте, где находился за миг до этого. Что это была только что за атака? Если бы удар был нанесен мечом вместо кулака, он был бы убит. Это должно послужить предупреждением? Не давая ответов, Тифон повернул к нему голову. Хиба увидел его глаза. Ранее в них стоял бледно-голубой цвет, схожий с луной. Они желтые. И словно в подтверждение голоса, донесшегося от черного бога войны, Тифон устремился вперед. И в следующую секунду произошел взрыв ветра. Тифон взлетел. Он потянулся за ним рукой, но не успевал вовремя. До того, как он даже начал преследование, Тифон умчался прочь. У него была сила, но он не мог преследовать или сражаться. Как раз тогда Хиба и проснулся ото сна. Он вздохнул и открыл глаза. Парень больше не находился в том темном месте с луной на вершине небес. Он оказался в маленькой комнатке, залитой утренним светом. Это была его комната, выстроенная вокруг сражения. Это действительно маленькая комната. Хиба вытер пот со лба, дотронулся до шрама и вылез с кровати. Ощущения от зазоров между половицами на его ступнях сильно отличались от ощущения земли под ногами бога войны во сне. Размер был гораздо меньшим, но более расслабляющим. Затем парень покинул комнату. Он открыл дверь и вышел в коридор второго этажа. Там не было ничего, кроме ступенек, ведущих вниз, и комнаты Микаги с противоположной стороны. Окно коридора не завешивали шторы, потому он увидел утренний свет, и услышал щебетание птиц. Хибо вздохнул, и его плечи наконец расслабились. Затем он уставился на противоположную дверь. «Мне нужно разбудить Микаги-сан».